Он вдруг замер на полуслове и испуганно посмотрел на Эдвину. Но она рассмеялась в ответ, и он почувствовал облегчение. «Не стоит переживать из-за меня. Мне нравится быть старой девой», — смеясь сказала Эдвина. Но Сэм даже не улыбнулся. «Не говорите чепухи», — буркнул он. «Что за дурацкое слово вы подыскали?» «Мне 32, и я вполне довольна своей жизнью», — спокойно произнесла Эдвина. Сэм задумчиво посмотрел на нее. Несмотря на некоторые странности, она ему нравилась. «Уверен, вы давно вышли бы замуж. Останься в живых ваши родители», — сказал он негромко, и она кивнула. «Конечно. Если бы Чарльз не... Она была бы замужем вот уже 11 лет. Теперь все это казалось похожим на сказку. Что случилось, то случилось». Она улыбнулась, а Хелен сменила тему разговора и лишь в конце ужина объяснила отцу, в чем дело. «Извините, я не знал, что ваш жених тоже...» Он совсем расстроился. Спустя некоторое время Сэм предложил отправить детей домой, а Хелен с Джорджем и Эдвину пригласил поехать потанцевать. Все обрадовались, за исключением Алексис, которая совсем не хотела возвращаться домой. Эдвина твердо сказала ей, что уже слишком поздно, и если она перестанет капризничать, то в следующий раз непременно поедет с ними. Алексис надулась, но Эдвина все-таки отправила ее домой. Хелен ехала в одной машине с Джорджем, а Сэм уже ждал Эдвину в Роллс-Ройсе с двумя бокалами холодного шампанского. «Так недолго и пристраститься к алкоголю», — Эдвина улыбнулась, польщенная оказанным ей вниманием, и еще раз удивилась экстравагантности голливудских нравов. «Боитесь?» Сэмюэль смотрел ей прямо в глаза, но уже предвидел, каким будет ответ. «Сомневаюсь, что вы на такое способны». «И правильно делаете». «Разумеется. Будь иначе, разве вы посвятили бы всю свою жизнь воспитанию 5 детей?» Он поднял бокал в ее честь, а она предложила выпить за Джорджа и его невесту, и Сэм улыбнулся ей. Эдвина чувствовала себя с ним легко и непринужденно. Но в дансинге было еще лучше. Они танцевали несколько часов подряд, менялись партнерами, болтали и смеялись. Казалось, что собрались 4 добрых друзей, и не раз Эдвина замечала, как Хелен касалась руки отца, а он с обожанием смотрел на свою дочь. Но и они с Джорджем не хотели уступать и почти профессионально станцевали танго. «А вы отличная пара!» — восхищенно сказал Сэм, передавая Хелен Джорджу. «Вы тоже!» — улыбнулась Эдвина. «Мне очень понравилось, как вы танцуете». «Правда? Тогда, вероятно, нам с вами стоит потанцевать еще, чтобы не наступать друг другу на ноги на свадьбе». Так они протанцевали всю ночь, и Эдвина получила огромное удовольствие от нового знакомства. Сэм плавно вел ее в танцы, и она с удивительной легкостью скользила по паркету. Точно так, только очень давно танцевала она со своим женихом накануне его гибели. Сэм Горовец был такой высокий и сильный, что рядом с ним Эдвина чувствовала себя, как за каменной стеной. И, как ни странно, она вдруг поняла, что ей это нравится. Ей нравились его задумчивость и добрые, все понимающие глаза. Он тоже познал боль утраты и вырастил свою дочь один. «Порой бывало трудновато. Хелен часто обвиняла меня в излишней строгости», — признался он. Но теперь она, безусловно, изменила свое мнение. А он просто обожал дочь. Она была очень красивой девушкой и души не чаяла в Джорджи. Эдвина радовалась за брата и его невесту. Но иногда ей становилось грустно. Она вспоминала, как когда-то вместе с Чарльзом отправилась в Англию, чтобы объявить его родителям о помолвке. Несколько лет назад она сняла с пальца обручальное кольцо и иногда, роясь в шкатулке, случайно натыкалась на него. Ну вот, Сэм и Эдвина закружились в последнем танце. Домой они вернулись в 3 часа, отлично проведя время.